1 декабря. О том, что убит Киров, я узнал утром в Одессе в лондонской гостинице. Это было 20 лет тому назад. Понимаю ли я смысл этой фразы? Нет, не понимаю. 20 лет — это сердцевина жизни, фактически сама жизнь. Так ли это? Никитенко в дневнике пишет, что это треть жизни. Смотря какая треть. Это средняя треть, самая вкусная. Так ли это, самая ли вкусная? Кстати говоря, производя все эти рассуждения, я забываю, что сейчас я живу в третьей, по Никитенке, третьей своей жизни. Нет, я все же ничего не понимаю. Очевидно, время есть величина непостоянная. Очевидно, оно движется, то ускоряясь, то более медленно. Иногда, по всей вероятности, 20 лет протекают скорее, чем один день. Во всяком случае, я заметил совершенную отчетливость, что ранние утренние часы движутся скорее, чем наступающие после 11-12 часов. Я однажды сел за стол в 6 часов и, встав, на мой взгляд, через час, увидел, что на часах уже 12. То есть я просидел за столом 6 часов, совершенно этого не почувствовав, а в течение 6 часов не утренних, а наступающих во второй половине дня, и обедают, и отдыхают, и одеваются к приходу гостей, и ждут гостей. Как бы там ни было, прошло 20 лет. Это было вчера.